Дверь оказалась запертой. Сауляк, не глядя, протянул руку и с удовлетворением почувствовал, как в ладонь лег теплый металлический ключ, послушно положенный одним из жлобов. Он резко повернул ключ в замке и рванул дверь. Еще ничего не случилось. Он успел. Коля стоял, согнувшись вперед. За руки и за ноги его держали четыре сукиных сына, а тот, чья очередь по жребию или подговору была первой, уже спустил штаны и с шуточками и прибауточками демонстрировал собравшимся свой прибор в полной боевой готовности. Зрелище было устрашающим, потому что под кожу полового члена, и без того имевшего от природы внушительные размеры, были вшиты шарики, предмет особой гордости этого придурочного пахана. Сауляк лишь на мгновение представил себе, какую дикую боль испытает бедный мальчишка, когда это жуткое сооружение разорвет его анус, но этого мгновения было достаточно, чтобы все разом прекратилось. Гордо торчащий вперед и вверх толстый длинный член вдруг начал съеживаться у всех на глазах и обвисать, как воздушный шарик, из которого выпускали воздух. Все стояли молча, не произнеся ни слова, оцепенев, хотя, по сути, ничего сверхъестественного не произошло. Не покойник же к ним явился с того света, а черенок, такой же зэк, как они сами. Все они знали, что черенок не продаст, не стукнет. За 2 года много чего происходило на его глазах. Его даже прямо провоцировали на стукачество, ожидая, что он сучится, и потом можно будет с чистой совестью устроить ему судилище, да так и не дождались. Но все замерли, вперив глаза в пол. Сауляк взял Колю за плечо и вывел наружу. Парнишка рыдал в голос, даже не пытаясь спрятать лицо, до того он был напуган. — Не реви, — сухо сказал ему Павел. — Все уже кончилось. Больше не повторится. — Откуда ты знаешь? — всхлипнул Коля. — Ты у них главный, что ли? — Нет. — Но я знаю. — Можно мне в твою семью? — робко попросил паренек. — У меня нет семьи. Я один. — Возьми меня к себе. Вдвоем будем. Братва, говорит, тебе посылки не шлют и на свиданки не ездит, а мне мама будет присылать и привозить. Я с тобой буду делиться. — Не нужно. Мне хватает. «Посмотри, ты худой какой! Как же хватает!» — возмутился Коля. «Не зря тебя черенком зовут! Ты ж за черенком от лопаты можешь спрятаться!» «Я сказал, не нужно!» Тогда Павел встал и ушел, прервав разговор. Он не стал приближать Колю к себе, но постоянно чувствовал его взгляд полной признательности и робкого восхищения. Поэтому сейчас... Нахально двигаясь к выходу из барака и слыша доносящийся сзади шепот, Сауляк понимал, любой из его отряд может проявить заботу о том, чтобы он не нарвался, потому что каждый из них хочет, чтобы ненавистный, непонятный, источающий неясную, но острую опасность черенок убрался, наконец, отсюда. Никто из них не хочет, чтобы он нарвался на неприятность из-за нарушения режима всего за несколько дней до освобождения. Только, может быть, маленький Коля хотел бы, чтобы черенок еще задержался здесь, потому что он боялся оставаться без поддержки. Все остальные спят и видят, как побыстрее избавиться от него. Конечно, за нарушение режима его здесь не задержат. Нет такого закона, чтобы назначенный судом срок самовольно продлевать. Но если за несколько дней до освобождения черенка разозлить, то эти несколько дней превратят жизнь обитателей барака в ад. Уж в этом никто не сомневался. Сауляк открыл дверь в коридор и тихо прошел к умывальникам. Зажег свет, ничего не опасаясь, открыл кран, сполоснул лицо ледяной водой, поднял голову и посмотрел на свое отражение в щербатом мутном зеркале. Он почти не изменился за эти 2 года. Даже не похудел, потому что худеть уж было некуда. Он всегда был тонким, как струна. Узкая кость, обтянутая гладкой шелковистой кожей, сильно впавшие щеки, высокий лоб, маленькие глаза в обрамлении коротких незаметных ресниц, почти полностью отсутствующие брови, тонкий, но слишком длинный для такого лица нос с выраженной горбинкой, на голове полтора волоса и те уж почти седые. В этом году исполнится 45. Только по шевелюре и виден возраст. Он вообще начал рано лысеть. Уже в 30 лет его волосы заметно поредели. Если б не это. Высокий, стройный мальчик. Под кожей ни грамма жира, даже мускулы как бы не накачаны. Впрочем, они действительно не были накачаны. У Сауляка были сильные, сухие и выносливые ноги бегуна, но руки и плечи были худыми и тонкими.